Дождь уже барабанил вовсю. Потоки воды бежали с крыши, и куры вверху встревоженно переговаривались. Митька стоял один, ноздри его раздувались от свежести, от какого-то непонятного восторга. Тошными и скучными казались ему в этот момент родные густища. Вспомнились обложенные немцами холмские леса весной 42-го. Он ощутил тут неизъяснимый трепет, когда внезапно лицом к лицу сталкиваешься со смертью. И когда знаешь, что все решит одно последнее слепящее мгновение. Да спазм в горле, да мучительной дрожи хотелось тогда вот такого мирного дождя, вот такой ночи, успокоения, безопасности. Но что хочется сейчас? Махнуть бы на все рукой, выскочить под дождь и пойти, куда глаза глядят, идти без дороги, до тех пор, пока хватит сил, а потом укрыться где-нибудь под кустом и заснуть, как бывало когда-то, а затем опять подхватиться и дальше. Недавно Митька читал книгу, взятую у Олега Максимовича Чубарева. Он побывал-таки у него на заводе, ездил в город за запчастями и завернул на моторный. О древних племенах, заселявших ранее окрестные земли. Книжка была старинная, интересная. И Митька хорошо запомнил все, что было там написано о кочевой жизни давних людей, о бескрайних степях, о вечной вражде леса и степи, о людях, которые жили просто, рождались и уходили тоже просто, как звери, как дерево или как трава на земле. Какое-то неясное, смутное желание бежать, нестись куда-то в рвущуюся даль, томило Митьку. И этот падающий с неба дружный, веселый, отвесный дождь и непрерывный гул сада и острые запахи трав лишь усиливали поразительное ощущение слитности, нерасторжимости его, Митьки, со всем, что его окружало сейчас, с падающей отвесной стеной с неба, с веселым булькающим звуком лопающихся пузырей. Наконец он угомонился и лег. Время от времени начинала тревожно реветь недоенная корова, и бабка Илюта вздыхала и ворочалась на своей печи. Митька ничего не слышал, провалившись в ровный здоровый сон. На заре он открыл глаза, за стеной все так же весело и дружно шумел дождь. Корова теперь ревела почти непрерывно, и хорошее Митькино настроение, с которым он проснулся, сразу пошло на убыль. Он натянул штаны, надернул сапоги и, захватив ведро, отправился доить корову. В сенях он набросил на голову пустой мешок, но, пробежав до сарая под дождем, все-таки порядочно вымок. Потрепав корову по шее, в ответ она благодарно вытянула голову. Митька приступил к делу. Присел к разбухшему вымени, однако едва он неумело и с понятной долей обиды дернул за сосок, корова проворно затанцевала всеми четырьмя ногами, удачно легнулась, да еще и постаралась достать его острым рогом. Митька, схватившись за бок, по которому проехалась увесистая копыта, успел отпрянуть и уселся прямо в теплую коровью кучу. Ведро отлетело в другую сторону, и Митька, кое-как очистившись, некоторое время мрачно наблюдал за коровой. Затем вымыл ведро под дождем и вновь напористо приступил к проклятой животине. И опять с тем же успехом. И постепенно в нем разгорелось шальное бешенство. Дождь хлестал вовсю. Корова ревела, кося на него большим тревожным глазом. Митька, бешено уставившись на нее, Помедлил, вышел, плотно без стука закрыл дверь сарая и, ахнув ведро об угол так, что оно сплющилось, отправился к Анюте, родители которой жили через пять дворов.